Глава 21. Славка вернулся через два дня при поднятом настроении. Первым делом доложил, что происходило дома после нашего отъезда. Довольно улыбаясь, выдал: он отныне любимый внук своего деда. Тот вначале был мрачен, постоянно сопел, хмурился. Все изменилось, когда узнала о покрытии долгов и выделении средств на развитие, а также оборотный капитал. После этого пригласил его к себе. Беседовал долго, расспрашивая, как мы и предполагали, обо всем, в мельчайших деталях. К вечеру настроение деда кардинально изменилось. Начал ругать себя за несдержанность, за то, что проявил неуважение к высоким гостям. Просил передать массу извинений, особенно Мирославу. На следующий день развил бурную деятельность. Вызвал конструкторов с производства, главных инженеров, экономистов, директоров, собрал всех, кого мог. Провел большое и долгое совещание, где обсуждали вопрос интеграции новых технологий и оборудования в производство, а также сроки запуска. Отец Славки занялся организацией Большого Совета, собирая глав семей, состоящих в клане. В общем, вхождение в наш род – дело решенное. Я передал деду разговор, затем сходил в научный центр, переговорил с его руководителем. Закончить свою деятельность в усадьбе они не могут, тем более оставить здесь установку, у них свои приказы. Так что придется потерпеть их присутствие. Оттуда направился к Лёшке. Тот, позвонив мне, попросил зайти. Удалось найти в сети немного нужной информации, но он не уверен, что она пригодится, лучше мне самому посмотреть. Зайдя в компьютерный класс, подойдя к парню, присел рядом на стул. «Рассказывай, зачем звал?» «Да вот!» Лёшка кивнул на экран монитора, открыв сообщение из какой-то ленты новостей. «Запись старая, больше года прошло, в общих сводках ее нет. Программа откопала в архивах», — пояснил он. Я прочитал небольшую статью, скорее отчет о проделанной работе. Смысл заключался в том, что экспедиция Русского географического общества, проводя разведку в труднодоступном районе Сибири, побывала в поселении староверов. Как им удалось его обнаружить, не пояснялось. Говорилось лишь, что само общество закрытого типа живет по древним законам и правилам, поклоняясь славянским богам, где главным из них является Перун. К чужакам относятся настороженно, но без агрессии. В процессе общения им удалось выяснить, что в том районе есть две семьи изгоев, живущих отдельно. Добраться до них не представилось возможным. Местные отказались выделять проводника и пропускать к ним чужаков. За что они подверглись изгнанию, точно установить не удалось. Жители поселения какие-либо вразумительные пояснения на эту тему не дали, уходя от ответов. У них имелась некая настороженность, неприятие и даже испуг относительно этих семей. Получив необходимые данные касательно дальнейшего маршрута экспедиции, что являлось крайне ценной информацией, продолжили. Дальше мне уже было неинтересно. «Ну, что скажешь?» Лёшка посмотрел на меня. «Статья мало о чем говорит, здесь может быть все что угодно, в том числе простое несовпадение взглядов или отклонение от канонов. Общество закрытое, какие там царят нравы, трудно понять. Сложно сказать, где примерно они находятся». Лёшка быстро открыл карту, указав район. «Вот здесь. Но надо выяснить подробней. В округе на сотни километров нет населенных пунктов. Или о них просто неизвестно». Я задумался. По-любому иной информации об одаренных нет. Поэтому проверять надо все. Поставлю задачу Мирославу. Пусть свяжется с географическим обществом. Нужны точные координаты. А также маршрут, по которому следовала экспедиция. Я поднялся. «Намерен съездить проверить?» Лёшка немного удивленно глянул на меня. «Пока не знаю». Я пожал плечами. «На сегодняшний момент у нас нет никаких зацепок по одаренным. Время идет, я не знаю, что с этим делать. Необходимо решать вопрос, но как? Поэтому любая информация заслуживает внимания. Съездить надо, но не представляю, что из этого получится. Даже если результат будет отрицательным, проветрюсь, посмотрю, что такое Сибирь. Настоящая тайга». С таким моим утверждением Лёшка был согласен. «Чтобы потом не мучиться вопросом, есть там одаренные или нет, лучше узнать на месте. К тому же они поклоняются Перуну». Он хитро заулыбался. «А ты у нас его посланник, громовержец». Парень захихикал. «Считай, к своим поедешь». «Побью». Сдвинув брови, я погрозил ему кулаком, на что тот еще больше засмеялся. «Не думаю, что меня там посчитают своим. Скорее наоборот, отпрыском темной стороны. С религиозными фанатиками лучше не шутить. А они как раз таковыми и являются. Раскрылись от мира и живут по древним законам». Посетив Мирослава, обрисовал ему задачу. От него направился переговорить на эту тему с дедом. Вернувшись в усадьбу, поднялся на второй этаж, войдя в его кабинет. Дед сидел за столом, зарывшись в бумаге, что-то изучал, подчеркивая нужные места карандашом. После того, как Славка сообщил, что его род в принципе согласен присоединиться, дед зарылся в документы, решив не дожидаться официального вердикта. Вызвал нашего адвоката, поставил ему задачи, напряг Павла, даже Настю загрузил. Дело небывалое, подобного давно не происходило. Нужно поднимать все старые уложения и правила, чтобы было по закону. Дед глянул на меня, оторвавшись от чтения. «Куда в этот раз собрался?» Присев, я удивленно на него посмотрел. Похоже, читает меня, как открытую книгу. «А как ты догадался?» «Взгляд задумчивый, что ты замышляешь?» Пояснил он, положив карандаш на стол, откидываясь на спинку кресла. «В Сибирь, в тайгу», — выдал я, заулыбавшись. «Эх, а куда тебя понесло?» Удивленно вскинув брови, дед покачал головой. «И что ты там забыл? Позволь полюбопытствовать». «Зачем спрашивать, если и так понятно? Раз пришел, значит, хочу поделиться своими мыслями». «Так поэтому и зашел». «Ладно, рассказывай, что удумал». Дед сложил руки на груди. «Да пока особо ничего. Есть информация, хотя она мало о чем говорит. Вернее, почти ни о чем». «Яснее можешь выражаться? Мне самому обо всем догадываться». Поглядывая на меня, он нахмурился. Я вздохнул. Действительно, как-то сумбурно получилось. «Ты все равно хочешь ее проверить», — продолжил он за меня. «Имеешь предчувствие, которому привык доверять. А раз оно появилось, то уже принял решение. Только еще не осознал, находишься в сомнении, надо ли это делать». «Вот как у него получается так все по полочкам разложить? Я сам толком не понял, а он уже сделал вывод». «Да, ты прав. Теперь точно поеду. Спасибо. Нужно посетить глухой район Сибири. Попасть в поселение к староверам. Возьму с собой Михаила. Кто из твоих сможет меня сопровождать?» «Знаю, одного не отпустят. Лучше сразу спросить». Дед ненадолго задумался. «Понимаю, отговаривать бесполезно. Сам бы с тобой отправился, но видишь...» Он кивнул на кучу бумаг на столе. «Надо все изучить, обговорить с юристом и прочее. Николая и Павла не отпущу. Они здесь нужны. Переговорю с ребятами, подумаю на эту тему. Когда собираешься ехать? Вижу, уже планы строишь». Да, мысли на эту тему начали появляться. Пока не знаю. Мирослав выяснит местоположение общины. Уточнит маршрут. Тогда решу. «К староверам, говоришь? Живущим по древним законам, поклоняющимся Перуну?» Дед задумчиво прищурился, поглядывая на меня. «Сложно будет с ними общаться. К пришлым относятся настороженно, если вообще станут говорить». «Интересно, как он понял, что поклоняются Перуну? Я об этом не упоминал. Староверы могут быть разные». «Уточнять не стану. И так ясно, что за мысли бродят в твоей голове», — добавил дед. «Интересно, это какие? Я только начал обдумывать, как с ними разговаривать. Совсем насквозь просветил. А вроде не одаренный. Я поднялся. Вроде все обсудили. Не стану мешать». Пока занимался всякими делами, Мирослав за 2 дня получил нужные данные. Составил карту маршрута с точными привязками по координатам. Вначале в географическом обществе с ним не хотели разговаривать на эту тему, ссылаясь на то, что дали слово никому не разглашать местоположение поселения. Но это же Мирослав. Он настойчиво и вежливо попросил сделать это в качестве исключения. Не дожидаясь, когда вновь откажут, представился своим полным именем, пообещав нажаловаться деду. После чего все изменилось, нужная информация была предоставлена в полном объеме. Вновь воспользовался высоким положением. Я понимаю, по-другому не получается, но это меня немного коробит. Хотя сам же его использую. «А что не так?» Мирослав искренне удивился, когда я ему об этом сказал. «Если я внук императора, почему должен скрывать это? Если мое положение помогает в решении вопросов?» Ответить было нечего, лишь попросил не злоупотреблять. Император может быть недоволен, когда до него дойдут слухи, а они обязательно дойдут. На что Мирослав просто отмахнулся, выдав, что его родство никуда не делось. И дед прекрасно понимал, что так и будет, разрешая вступить в мой клан. Ближе к вечеру переговорил с Михаилом, обсудив предстоящую поездку, после чего вновь пришел к деду, как всегда присев на стул, положил на стол карту маршрута. Взяв ее внимательно изучив, тот недовольно покачал головой. «Глухой район. На 2 машинах высокой проходимости надо идти. Добраться до места стоянки экспедиции непросто. Оттуда полдня пешком. Может, откажешься от затеи? Маршрут сложный, время затратишь много. А никакой уверенности, что найдешь одаренных, нет». Ну вот к чему он это говорит? То подбивает пойти, то отговаривает. Нет, надо проверить, а то стану корить себя, что не прояснил данный вопрос. Хорошо, значит, твое предчувствие не покинуло тебя. Дед положил карту на стол. Вот он о чем. Вновь проверяет. С тобой поедет Николай, наш повар, предложил дед. Он сам вызвался. Говорит, главе клана не подобает питаться в сухомятку. Понимаю, хочет проветриться. Трудно боевому офицеру долго сидеть на одном месте. Так почему бы не воспользоваться ситуацией? Да и насчет еды прав. К тому же Николай отличный боец и силой не обделен, добавил дед. Вторым пойдет стриж, Степан Макаров. Возьми еще Тихомира с собой. Интересное предложение. Так и сделаю. Заодно, если подвернется случай, узнаю на практике, чего он достиг в освоении дара. Дед постучал пальцами по столу, ненадолго задумавшись. Степану поставлю задачу, вылетит в Сибирь, за 2-3 дня все организует. Найдет подходящий транспорт, продовольствие, необходимое снаряжение. Ты вернешься оттуда своим ходом? Я пожал плечами, в этом вопросе пока не определился. Не знаю, как сложится. Если кого-то заберу, то поеду вместе со всеми. В ином случае перемещусь со своими через портал, а Николай со Степаном вернутся сами. Добро, подытожил дед. С этим разобрались. У меня есть хорошие новости. Мобильная связь с Ионой установлена. Своим сообщи, могут родителям звонить. В приемном центре разгрузился второй киберкомбайн. Зона начала отступать. Аномалии исчезают. Сталкеры по моей просьбе следят за процессом. Отлично. Я поднялся. Вот это порадовал. Не спеши, это еще не все. Я вновь присел. Звонил глава рода. Богумил Боровский, дед Ростислава. Они приняли решение. Завтра прибудут с официальным визитом. Надо встретить. Насчет праздничного обеда уже распорядился. Пока станем оформлять бумаги. Как раз съездишь в свою экспедицию. Вернешься, займемся переброской оборудования и материалов. Хорошо, понятно. Я вновь поднялся. Не терпелось сообщить ребятам новости. Да и Тихомира обрадовать насчет поездки. Пары дней пролетели быстро. Визит князей Боровских прошел отлично. Дед Славки в этот раз был совсем другим. После обеда, когда расположились в гостиной, еще раз извинился за свою несдержанность. Затем много спрашивал о нас, строил планы. В конце договорились, как и что совместно осуществлять. Как оформлять документы о присоединении к нашему роду. В ближайшие дни дед погасит их долги, получит средства на развитие, чтобы могли начать процесс перестройки производства и его расширения. Специалисты по переданной мной документации изучают технологии, шокированы открывающимися возможностями. Мирослав вечером доложил, что начал сбор информации по одной компании, занимающейся программным обеспечением. Будет думать, как ее заполучить. Специалисты там работают высокого уровня, но на рынке компания малозаметна. Инновационных проектов нет. Финансово находится на плаву, но имеет проблемы. Располагается в центральном районе Москвы, в небольшом собственном двухэтажном здании. К кланам или княжеским родам отношения не имеет, что для нас само по себе хорошо. Есть и темные пятна. Не все понятно с учредителями, кому на самом деле принадлежит. Да и с финансовыми отчетами не очень-то прозрачно. Последнее Мирослава заинтересовало больше всего. Правильно мыслит, есть за что зацепиться. Может, удастся владельцев вежливо попросить продать компанию. На следующее утро позвонил Степан. Машины для похода подготовил, взял в аренду. Правильно, не стоит покупать. Они нам нужны всего на несколько дней. Снаряжение, продукты и все остальное к вечеру будет загружено. Завтра можно вылетать, встретят нас в аэропорту. Тихомира и Михаила я предупредил, вещи соберут. Билеты на самолет дед заказал. Интересная получится у него прогулка. Дорог нет, одни направления. Экспедиция географического общества тоже шла на транспорте. Маршрут отмечен, значит, и мы проедем. Утром, одевшись по-походному, попрощавшись с дедом, прибыли в аэропорт. Полет был долгим, 5 часов меня утомили. Маялся от безделья, разглядывая в иллюминатор проплывающие под нами облака. Степан встречал нас на машине возле трапа. Каким-то образом ему удалось подъехать к самолету. Отличный вездеход, по типу военного джипа, с большими и широкими колесами. Весь в обвесах, кенгурятник, спереди и сзади лебедка. Над кабиной дополнительные 4 фары. На крыше багажник во всю длину. Размеры машины позволяют его использовать как спальное место. 2 человека свободно поместятся. Закинув вещи в салон, рассевшись, мы направились за вторым вездеходом. Забрав его на стоянке, проехав город, выбрались на трассу. Через 100 километров свернули на второстепенную дорогу. Миновав пару больших поселков, десяток деревень, выехали на проселочную. Пошли пахотные земли, луга, подлески. А вот и вековые сосны появились, дальше стал попадаться кедр. Это еще не тайга. До нее доберемся только к вечеру, заночевав в отдаленном населенном пункте. А дальше все, там уже дикие места. Заезжать в поселок не стали, расположились в живописном месте, на поляне возле речки. Николай приготовил на костре великолепный ужин. После того, как наелся, я сходил искупался. Звал освежиться остальных, но они отказались. На дворе лето, а вот вода оказалась холодной. С утра перекусив, собравшись, Николай со Степаном пристегнули к поясу оружие. Впереди тайга, можно и на дикого зверя нарваться. Теперь наш маршрут пойдет по старой дороге, которая почти заросла, но проехать еще можно. Куда она в конечном счете ведет, толком непонятно. На карте не обозначено, но нам и не важно. Главное, что экспедиция шла именно по ней. К вечеру доберемся до домика охотника, где заночуем. Впереди ехала машина со Степаном и Тихомиром, я сзади на второй, с Николаем и Михаилом. Передвигались медленно, держа дистанцию 10 метров. Особо ни о чем не говорили, разглядывали окрестности. Открывалось великолепие древнего леса. Здесь росли ели, пихты и кедр, множество поваленного сухостоя, густыми мхами покрыты ветки и стволы деревьев. Открыв окно, я вдыхал чистый прозрачный воздух со странным непривычным запахом из-за множества озер и болот в округе. Дорога вилась между мелкой, частой порослью. Чем дольше продвигались, тем выше становились деревья. Тайга густела. Она стояла безмолвная и полная тайны. Иногда машины взбирались на холм, оттуда часто виднелась даль, расстилавшаяся лугами, сверкавшая кое-где полоской речной глади, затянутая туманами, в низинах и болотах. Особенно стоит отметить первую ночевку. С наступлением темноты лес оживает. Из своих нор, покидая логово, на охоту выходят дикие звери. Хоть мы и спали в машинах, но постоянный скрежет деревьев, треск ломающихся сучьев, шелест ветвей, хлопанье крыльев, уханье, вой и рык в темноте настораживал. Мы находились в чужих владениях, можно сказать, иного мира, где властвуют свои законы. Но уже на второй день я понял, путешествие по тайге довольно однообразно. Сегодня лес, завтра лес, послезавтра опять лес. Валежник покрытый мхом, папоротники удивительно похожие друг на друга. Вследствие того, что деревья постоянно приходится видеть близко, глаз утомлялся, хотелось простора. Чувствовалась какая-то неловкость в зрении, появлялось непреодолимое желание смотреть вдаль. Разнообразие вносили попадающиеся на пути ручьи и мелкие реки, заваленные камнями, сухостоем, с чистой прозрачной водой, которые приходилось переезжать вброд. Покинув старую дорогу, стали чаще останавливаться, чтобы размять ноги, немного пройтись вблизи машин, осмотреться, пособирать различных ягод, грибов, которых оказалось неимоверно много. Николай на одной из стоянок сварил из них потрясающий суп. К середине третьего дня, идущая впереди машина, пробираясь между вековых сосен, по мягкому настилу густого мха въехала в болото, скрытое под ним. Все произошло быстро и неожиданно. Передок ушел по бампер в жижу, мы резко остановились. Попытки самостоятельно выбраться не привели к положительному результату, задние колеса также увязли. Свернули немного не туда, ориентироваться сложно, вот и вляпались. Выбравшись из машины, все сгрудились возле нее. «Давай тросом сзади зацеплю, да вытяну!» предложил Николай, надавив ногой возле колеса, проверяя настил из мха. «Может, лебедкой лучше? Они с двух сторон стоят, грунт слабый, увязло хорошо». Степан обошел машину, недовольно покачав головой. Я глянул на наш джип. Пока ехали, было все нормально, а как только остановились, его колеса уже на треть погрузились в мох, возле них появилась вода. «Подождите, Николай, отъезжай, а то и наша утонет», выкрикнул я, указывая на них. «Твою ж мать!» Выругавшись, тот рванул к ней. Прыгнув в кабину, включив заднюю передачу, блокировку мостов, с трудом, но выбрался на сухое место. Остановившись, вернулся к нам. «Что будем делать?» Михаил посмотрел на меня, я на Тихомира. Появилась одна идея, пора проверить, на что он способен. «Можешь приподнять?» «Я?» Парень искренне удивился, даже руки к груди прижал. «Понимаешь?» Я посмотрел на машину, обдумывая, как его сподвигнуть к этому. «Можем использовать лебедку. Если понадобится, сделаем гать, но вытащить машину будет крайне сложно. Видишь?» Я кивнул на нее. «Продолжает медленно погружаться. Еще немного, и не факт, что вообще вытянем. Ты тренировался, нужно переступить через себя, свою неуверенность, потому что знаю, ты сможешь». Немного испуганно посмотрев на меня, опустив голову, парень согласно кивнул. «Попробую». «Нет». Я отрицательно покачал головой. «Так не пойдет. Не надо пробовать. Просто сделай». «Да, немного сгустил краски. Машину вытащим в любом случае. Но парню надо дать проявить себя». Все сделали несколько шагов назад, немного удивленно поглядывая на нас. Только Михаил ободряюще похлопал его по плечу. Понимает, ему нужно это сделать. Тихомир несколько раз глубоко вздохнул, посмотрев на машину, направил на нее руки, слегка раскинув их в стороны. Часто задышав, напрягся. Прошла минута, но ничего не происходило. «Большая, слишком тяжелая», — выдавил он сквозь стиснутые зубы. «Размер и вес не имеют значения», — прошептал я ему на ухо. «Не блокируй себя. Преодолей неуверенность, развей страх, потому что ты можешь. Главное, поверь в свои силы». Парень вновь прикрыл глаза. Прошло еще около минуты, и это произошло. Машина медленно начала подниматься. Вот уже колеса полностью вышли из трясины. На мгновение она зависла, и затем поплыла по воздуху в сторону. Еще немного, и джип плавно опустился на сухое место, рядом с нашей машиной. Выдохнул, опустив руки. Тихомир пошатнулся. Я тут же подхватил его. «Это было круто. Ты смог». «Спасибо», – прошептал он. Лицо парня побледнело. Остальные оцепенели, не веря в то, что произошло. Смотрели то на нас, то на машину. «Ну, чего замерли?» Глянув на них, я улыбнулся. Отведя Тихомира на сухое место, усадил парня на мягкий коврик возле дерева, который подстелил Степан, чтобы тот немного пришел в себя, а то слегка трясет. «Понимаю, сильно перенапрягся, но это хорошо, произошел прорыв. Еще неизвестно, смог бы подобное сотворить в обычных условиях, а так перешел на новый уровень развития дара». «Просто офигеть», – выдал Михаил, восхищенно поглядывая на Тихомира. «Не то слово». Николай смотрел на нас, удивленно покачивая головой. Я прикоснулся к лбу парня, пустив немного жизненной энергии. Тот облегченно вздохнул. Дав посидеть, отвели его в машину, уложив на заднее сиденье, где он уснул. Закрыв дверь, я повернулся к Николаю, довольно улыбаясь. «С ним все будет хорошо, поспит, придет в себя». Методика деда в очередной раз сработала. «Не понял». Тот удивленно скинул брови. «Преодолей себя. В общем, неважно. Поехали». Я забрался на переднее место. Здесь недалеко осталось, к вечеру должны быть на поляне, где останавливалась экспедиция. Там разобьем лагерь, а завтра пойду в поселение. Оттуда до него порядка 7 километров. Мы выбрались на большую поляну, конечную точку нашего маршрута, когда начало смеркаться. Стоянка экспедиции была возле небольшого ручья, у которого мы и остановились. Выбравшись наружу, я потянулся. Отличное место, трава невысокая, самое то, чтобы разбить лагерь. Чем, собственно, и занялись. Пока Николай разводил костер и готовил ужин, остальные обустраивались, вынимая из багажников вещи. Вскоре проснулся Тихомир. Выбравшись из машины, зевнув, потянулся. Подойдя к парню, я заглянул ему в глаза. «Выглядит хорошо. Быстро восстановился». «Как самочувствие?» Тот довольно улыбнулся. «Все отлично. Полон сил. Спасибо». «Да ладно». Я отмахнулся. «Моей заслуги в этом нет». Но Тихомир с этим не согласился. «Благодаря тебе я перешел на новый уровень развития дара. Понимаю, это совсем иное. Даже немножко боязно». «Знакомые чувства. Сам проходил через подобное. У меня так же было. Освоишься, привыкнешь». Обустроившись, расположившись возле костра, мы плотно перекусили. Николай в приготовлении пищи был, как всегда, на высоте. Спать будем на улице, в спальниках, а то в машине не совсем удобно. Гнуса и комаров на поляне нет. Это хорошо, в отличие от леса. Если бы не репелленты, которые прихватил Николай, их бы сожрали. А вот на меня не садятся. Это странно и в то же время радует. Для подобного ночлега Павел прихватил с собой светошумовые сигналки. Поставит по периметру. Зверь незаметно не подойдет. Ночь на свежем воздухе прошла спокойно. Хищники решили нас не тревожить своим появлением. После завтрака я определил направление, в котором идти, согласно имеющейся карте. «Может, я с тобой пойду?» Видя, что собрался в путь, ко мне подошел Михаил. «Нет, нас двоих могут не пустить в поселение. Мне одному проще. К тому же...» Я похлопал по копикомпу. «У меня мощная защита и оборона. Беспокоиться не о чем». Михаил печально вздохнул. «Понимаю, желает быть рядом. Но мне действительно надо идти одному. Перед тем, как отправиться, я ментально связался со Славкой. Сообщил ему, что мы добрались до стоянки. Все нормально, выдвигаюсь к староверам, чтобы он доложил деду. А то тот наверняка переживает, телефон здесь не ловит. А спутниковые включать не стали. Зачем, если и так могу выйти на связь? Ко мне подошли остальные. Степан протянул небольшую рацию, так я буду иметь с ними связь. Повесив ее на пояс, попрощавшись, не торопясь, направился в сторону поселка. Ориентир в память заложил, так что внутренний компас не подведет. Расстояние 7 километров, не больше. Но пробирался сквозь густой лес приблизительно 3 часа, прежде чем чаще стало редеть. Внезапно передо мной открылась большая поляна. Едва видимая в траве тропа перерезала ее по диагонали. По всей видимости, мне идти вправо. Значит, местные здесь ходят. Куда непонятно, но должны же они где-то брать соль, сахар, муку. Не все же сами производят. Значит, каким-то способом добираются до поселков. Только мы об этом не знаем. Возможно, имеют лошадей, запрягают телегу, хотя тропа пешая. Ну, может, просто на себе носят. Тропа уходила в тайгу, по ней идти было гораздо удобнее. Через 40 минут лес вновь стал редеть, а вскоре, выйдя на опушку, я увидел на достаточно большом открытом пространстве самый настоящий частокол, высотой под 3 метра, посередине которого были грубо сколоченные ворота. Ну вот и добрался, тропа вывела куда надо. Прежде чем подойти, задумался. Да, немного подготовился, изучив древние традиции, по которым живут староверы. Почему я уверен, что они меня примут? А если все-таки нет, тогда как быть? Без их проводника не найти, где живут изгои. Надо еще как-то уговорить местных, чтобы отвели туда. Вот только что сказать. Говорить, кто я на самом деле, что пришел проверить, не одаренные ли у них дети, не стану. Не поверят. И, скорее всего, выгонят. Раскрывать себя как Драгорн тоже не вариант. Может, их изгнали именно потому, что дети стали проявлять неординарные способности, начал раскрываться дар? Возможно, они считают это проявлением темных сил. А тут заявляется метатель молний. Я усмехнулся, покачав головой. Прикольно получится. Стоять и думать можно долго. Буду решать проблемы по мере их поступления. Ориентироваться по обстановке. Достав рацию, сообщил Степану, что подошел к поселку. Иду знакомиться с местными обитателями. Повесив ее на пояс, направился к воротам.